Глава 22. Я сидел на траве, раскачиваясь, будто хотел ее убаюкать. Сжимал пальцами мягкое одеяло, в которое она была завернута. Моя зайка, моя девочка. С трудом могу поймать мысли за хвост. В голове моей полный кавардак. Единственное, что хоть как-то держит меня на этой стороне реальности, а не в плену у демонов, — это она. Крики и дым совсем не трогают меня, ведь именно так и положено в аду. Все горит, свет дрожит, воздух горячий и густой. И так больно внутри, будто меня разрывают на куски острыми крюками, вонзенными в плоть. Тянут в разные стороны, чтобы из разверзшейся дыры выпало мое изодранное сердце. А я почти не чувствовала, как по моему лицу текла вода. Она лишь мешала видеть зайку в моих объятиях. У нее спутались волосы, которые я то и дело убирал с ее лица. А еще ее ножки выглянули из-под одеяла. И я должен укрыть их, чтобы она не замерзла. Ночи уже холодные, обжигающие ледяные, запахом дыма и горящей крови. У меня забрали мой рай, и я принес сюда свой ад. И я не помню и не хочу ничего помнить. Мне все равно, что случилось с этими нелюдьми. Их место в аду. Их забрали демоны, как и положено. А зайку я не отдам, кто бы меня ни попросил, кто бы ни захотел ее забрать. Я прижал свою девочку к себе сильнее, слыша, как кто-то жалко подвывает совсем рядом. Наверное, ему так же больно, как и мне. «Тш-ш, не скули, несчастный, не вой. Не буди зайку. Она такая красивая, когда спит. Первый, скорую на задний двор, тут двое пострадавших. Кто-то говорит рядом со мной, но я никого не хочу больше видеть. Перед моим лицом появились руки в толстых перчатках. Запах дыма стал еще сильнее». «Живой, ранен, что с девушкой?» «Она спит. Я продолжил свое важное дело. Ее нельзя будить. Не будите ее». Обнял ее покрепче. «Я просто проверю». Этот некто снял перчатку, из черного широкого рукава торчала такая же человеческая рука, как и моя. «Значит, не демон». «Но зайку ему не нужна. Она нужна только мне. Зайка моя. Я ее выиграл. Я выиграл мою зайку. Она моя». «Я осторожно, обещаю. Позволь, просто проверю». Что-то все повторял этот странный, и я поднял на него глаза. Сквозь пелену воды я увидел обычное лицо и белый шлем. Он протянул руку и осторожно просунул ее под краешек одеяла, коснулся шеи зайки под самым подбородком, потом снова отвернулся и куда-то сказал. «Женщина тяжелая, и мужчина в шоке. Быстрей!» Я вздрогнул от последнего окрика, будто меня по лицу ударили. «Тяжелая? Зайка не тяжелая, она очень легкая. Я знаю, я поднял ее с кровати в одеяле и нес сюда всю дорогу, и она почти ничего не весила. Только все равно я не смог далеко уйти. Эй, эй, парень, слышишь меня? Это твоя кровь или ее? Дай я посмотрю, я ей помогу». Он поднял руки, чтобы я видел, что он безоружен и не желает нам зла. Демоны его не тронут. «Пожарный? Откуда в аду пожарный?» Он отвернул немного одеяла, заглядывая на мою девочку, и я тоже опустил взгляд. Она голая, как новорожденный ангел. Я снял с нее все эти ужасные порочные тряпки. Так она намного красивей. Само совершенство. Мое совершенство. Только на руках, ногах и шее некрасивые красные отметины. Кто-то еще подбежал, уже не черный, а синий, и тоже пытается потрогать мою девочку. Они что-то говорили мне торопливо, что-то спрашивали. Трясли за плечо, пытались забрать ее у меня из рук, но у меня звенело и кричало в голове так сильно, что я не мог разобрать их слов. Поэтому просто прижал к себе мою девочку, вжался щекой в ее и вдохнул ее нежный сладкий запах, который теперь сильнее дыма вокруг. Только она имеет значение. Успокоительного, ему. Не отпускают, в шоке. Обрывки чужих слов. А я не могу наглядеться, она так красиво спит. Я сделал дрожащий вдох и поцеловал ее, прижался к ее бледным губам, желая прирасти вот так и никогда больше не отрываться. «Люблю тебя», — прошептал почти без звука. «Люблю тебя». Ее ресницы внезапно вздрогнули, и я замер, боясь пошевелиться. Белые губы разлепились с коротким выдохом. «Дима?» Лиза приоткрыла глаза и посмотрела на меня. «Она вернулась! Она вернулась!» «Я вернулся!» На меня обрушилось все и сразу. Вой сирен, рев огня, крики людей, шум двигателей, настойчивый уговор отдать девушку, рожать руки. Жизнь на меня грохнула с высоты и размазала тонким слоем по траве, заставляя вновь задышать с громким стоном. Тьма вокруг расползалась рваными лохмотьями. «Дима, вас Дима зовут, мы ей поможем, ей надо срочно в больницу». Меня трясли люди в синей форме, и я моргнул, узнавая в них взволнованных фельдшеров. «Отпустите, мы и вам поможем, у вас порезы и кровь идет. Как зовут девочку?» Они и правда рожали мои руки, пока я растерялся и разглядел на себе кровь. Много крови. Я все одеяло зайки кровью измазал, и даже на щечке эти ужасные красные пятна. «Лиза», — сказал имя, когда ее силы выдернули у меня из рук. Мне хотелось с ними драться, но почему-то закончились силы. Мою зайку прямо в одеяле уложили на носилки, окружая со всех сторон, и я тут же попытался встать. «Я с ней. Куда она, туда и я. Я ее выиграл. Нам нельзя отдельно». «Сидите, не двигайтесь», — сказали мне синие, а я все равно встал и тут же покачнулся. В глазах потемнело, и в голове застучал пульс. Сквозь звон в ушах я услышал новые слова. «Держите его, он весь в крови, это наживое. А мне только за зайкой, я с ней». «Лиза», — успел сказать я, глядя, как ее увозят. А потом земля вдруг поднялась и очень больно ударила меня. Даже синие руки не успели поймать, как бы ни старались. Я тяжелый, и меня уже ждут внизу, в аду. «Васильева?» Толстая женщина в белом халате вошла в мою палату, сразу называя фамилию. «Это я». Я подскочила с кровати, откидывая одеяло. Спешно опустила ноги, вслепую нашаривая казенные плоские тапочки. Запахнула застиранный больничный халатик, мою единственную одежду и пошаркала к двери. «Он проснулся?» Это единственное, что меня интересовало. «Да, проснулся твой демонический». Врач разрешил навестить его. Я почти оттолкнула эту тумбу из дверей, чтобы она мне не мешала. Мой демон проснулся. Мой Дима. Я к нему с того света прибегу, чтобы увидеть живым и здоровым. Я уже хорошо знала путь. Отделение интенсивной терапии. Это тот же коридор, что и мое отделение, только в другую сторону от лифтов. Все меня уже здесь знают, потому что я, как пришла в себя и услышала, что демон тоже здесь, никому больше не давала покоя. Я точно не знала, что произошло, и мне за эти несколько дней рассказали столько версий, что, кажется, они уже начали перетекать в разряд сказок и выдумок. Но мне было все равно. Главное, что я узнала, очнувшись под капельницами, что меня вытащил из горящего дома парень в страшных татуировках. Демон пришел за мной, он спас меня. Мой любимый и единственный демон не бросил меня. И все, что меня в жизни теперь волнует, это только он. К нужной палате я уже подбегала, пытаясь совладать с дыханием. Как долго я этого ждала и боялась, что он не выживет. Сколько ночей без сна и в слезах я провела у его кровати в своей палате. Он потерял так много крови, что врачи даже после операции не были уверены, что он выкарабкается от нескольких ударов ножом. Кто бы это ни сделал, демон все равно из всех победил. Теперь он легенда в нашем городке, по крайней мере, среди простых людей, которые не имеют никакого отношения к криминалу, но точно знали, кто жил в пошлом особняке на отшибе и что там делали с девушками. Одной из таких была я. Было бы еще очень много после, если бы не парень в демонических татуировках, который появился из ниоткуда и отправил этих чудовищ в обличие людей прямиком в ад. Его нашли пожарные, тяжело раненым у горящего дома с одной спасенной девушкой на руках. Он был весь в крови, но никто не стал проверять, в чьей. Официальную версию так сильно притягивали за уши, что она чуть не лопнула по швам. В новостях рассказывали, что в особняке случились разборки между заправителями местных борделей, которые не поделили выручку. Кого-то даже арестовали, делая вид, что бордели и служба клининга закроются, а на самом деле их просто захватили конкуренты. Мне никого не было жаль, и я не хотела знать подробности, закрывая эту страшную страницу моей жизни. Новую страницу я открывала вместе с дверью в светлую палату, где у окна на широкой кровати лежал мой прекрасный татуированный демон. Мой ангел возмездия, мой ангел-хранитель, моя жизнь. «Демон!» Я побежала через палату, видя, что он открыл глаза и улыбнулся, раскрывая объятия. «Зайка». Голос все еще хриплый и слабый, но это лучший звук на свете. У меня тут же навернулись слезы счастья на глаза. И даже демоны на его руке и плече не кричат от ярости, а смеются и плачут от счастья, раскрывая свои зубастые пасти. В мгновение я оказалась возле него и бросилась на грудь, заключая в объятия. «Ты живой! Ты вернулся!» Я начала целовать его лицо, поливая слезами, но не могла остановиться. «Люблю тебя! Люблю тебя!» «Лиза, девочка моя, Целовал он меня в ответ. «Моя зайка, живая, любимая». Мы соединились в поцелуе, вжимаясь друг к другу в губы и так крепко обнялись, что разорвать нас не могли бы ни больничные санитары, ни тюремные охранники, ни бандитские головорезы. Теперь никто не сможет встать между нами. Никто и ничто. Никогда.